Глава 31. Это случилось вновь. Вэй Шэнг-У отправился на прогулку со Стигом. Они уже давно собирались за облачность, но все никак не получалось выкроить время. Преимущественно из-за работы господина У. Последняя неделя выдалась напряженной. Динкин гудел после столкновения с эмиссаром чужих. Многие сотрудники госструктур лишились насиженных мест, кого-то заперли в дознавательных конструктах, перевели на менее ответственные должности, либо отправили в виртуальные тюрьмы. В такие, о которых рядовые граждане Динкина даже не слышали. Служба безопасности накрыла масштабными проверками. Искусственные интеллекты тестировали охранные протоколы. У занимался чистками среди продажных чиновников. Задерживал, допрашивал, оказывал давление, выявлял новые связи. А теперь выдался свободный денек. Заоблачность не принимала посторонних. Элитные сектора Фуллертауна скрывались за автоматическими КПП, пройти через которые могли единицы. Господин У воспользовался универсальным ключом доступа, чтобы протащить к свету заскучавшего мальчика. «Слышал о калорике?» — спросил У, когда они вышли из общественного лифта на ярус ниже пропускных пунктов. Мальчик внимательно посмотрел на опекуна. «Нет, а должен?» У пожал плечами. «Возможно». Они могли сразу воспользоваться каналом для заоблачных кубов или корпоративной шахтой, но агент не хотел переплачивать. Спешить некуда. Остаток пути пролегал по осенним оранжереям. «Два пролета, и ты в царстве увядания. Земная флора, средние широты». Мальчик замедлил шаг и стал восхищенно озираться. Под ногами расстилались плиточные дорожки, усыпанные шуршащей листвой. Клёны, березы и липы выстраивались в плотные коридоры. Вэй Шэнгу казалось, что кроны сплетаются между собой, формируя пронзительный красно-желтый шатер. Среди стволов виднелись чугунные скамейки, имитирующие ковку. Рядом со скамейками виднелись аннигиляционные урны, подсвеченные голубым неоном. «Красиво!» — прошептал Стиг. Аллеи были врезаны в толщу геокупола и охватывали сооружение непрерывным кольцом. Через равные промежутки в осень врубались лестничные площадки и цилиндры лифтовых шахт. Первые были стилизованы под открытые беседки, вторые — под тумбы с объявлениями в старинном европейском городке. Карта, выведенная в меню дополнительной реальности, показывала, что до ближайшего заоблачного пролета еще 100 шагов. Иллюзия обеспечивалась видеоэкранами, расширяющими перспективу. Слева от Вэй Шэнга и Стига простирался парк с несуществующим озером в окружении пологих холмов. Справа от пола до потолка тянулись секции панорамного окна с видом на внутреннее пространство Фуллертауна. В просветах между деревьями можно было увидеть линию канатной дороги с неспешно ползущими вагончиками. С большого расстояния вагончики казались оранжевыми пятнышками, налипшими на черную нить, словно четки буддийского монаха. Сравнение вызвало улыбку на лице господина У. Осень под куполом и четки монаха. «Далеко от нас!» — реплика прозвучала, когда они сели на свободную лавочку, спиной к панорамным окнам, так чтобы видеть придуманное дизайнерами озеро. У терпеливо дожидался продолжения фразы. «Я говорю о калорике». «Ты влез в инфосеть», — догадался агент. Стик, разумеется, обладал базовым набором вставок, позволяющим комфортно ощущать себя в современных мегаполисах. Кто бы ни почистил память ребенка, он оставил инструменты, необходимые для выживания. «Сейчас?» — мальчик кивнул и заговорил снова. «Один из стратегических миров, да? База космофлота, орбитальная крепость и все такое. Разве мы имеем право обсуждать такие вещи?» «Конечно, имеем», — фыркнул господин У. «Там живут и обычные люди, не только солдаты. Много обычных людей. Потомки земных колонистов». «Верно. И сами колонисты, не забывая о том, что масштабная экспансия развернулась сравнительно недавно». Воцарилось молчание. На колени Стигу мягко опустился высохший кленовый лист. «Идем», — Вэй Шэнг встал, и мальчик последовал его примеру. В заоблачности много интересного. Осень была приятным, но искусственным зрелищем. В галереях поддерживался запрограммированный микроклимат, Под слоем почвы и тротуарной плитки ландшафтные мастера проложили разветвленную гидропонику, а в потолок вмонтировали ультрафиолетовые лампы дневного освещения. Все деревья были переделаны под чужую гравитацию, атмосферу и отсутствие стандартной экосистемы. Разговор продолжать не хотелось. Ориентируясь по схеме, выведенной на зрительный нерв, господин У добрался до лестничного пролета в заоблачность. Ступени уперлись в КПП. Ничего особенного, просто металлическая стена с контурами двойных створок. Замерцал биометрический индикатор, но Вайшенк его проигнорировал. Стандартная процедура не устраивала агента. Только мысленные административные запросы, отправка полномочий через служебные протоколы и сверка личных идентификаторов. Стена раздвинулась, пропуская людей в элитный сектор. Поначалу Вайшенк не понял, что происходит. Тот же осенний парк, те же деревья, скамейки, дорожки и урны. Вот только перспектива казалась менее иллюзорной. Сверившись со схемой, он все понял. За КПП простиралась подкупольная рекреационная зона. Здесь стена геодезика превращалась в потолок и нависала над владениями финансовых магнатов. Естественный изгиб использовался по полной, формируя иллюзию небосклона. Над головой светило тусклое солнце. Вайшенгу почудилось, что он переступил запретный порог и окунулся в мягкий европейский октябрь. Если верить схеме, рекреация была разделена силовыми полями на 4 кластера, посвященных земным сезонам. В каждой четверти — свое время года. Зима, весна, осень и лето. Что ж, для полноценной прогулки следует запастись кучей одежды. Или одним универсальным комбинезоном, поддерживающим теплообмен в зависимости от условий среды. «Хочешь увидеть небо?» — спросил господину. «Настоящее, без дождя и всей этой мути?» «Конечно, хочу», — обрадовался Стик. «А это можно?» «Для этого мы здесь». Сезонные границы обозначались легким мерцанием силовых полей. Сразу и не заметишь, все укрыто голограммами. Если же начнешь присматриваться, то увидишь сходящиеся вдалеке плоскости, подернутые рябью искажений парковые ландшафты. Кое-где в газоны были вмонтированы искусственные водоемы с прозрачным дном. Подойдешь к берегу, заглянешь в глубину. А там канатные дороги, гостиничные комплексы на антигравах, крыши домов и лабиринты улиц. Лоскутное одеяло расползающейся реальности. Мальчик остановился на краю обзорного озера и восхищенно уставился вниз. По лику Фуллертауна скользнул высохший березовый лист. Завораживает. Кажется, смотришь на затонувшую Атлантиду или город переделанных амфибий, решивших слиться навеки с мировым океаном. «Идем», — У положил руку на плечо Стига. Они сделали крюк, огибая озеро, направились в сторону галереи, связывающей парк с внешней частью геодезика. С каждым шагом искусственный небосклон начинал сильнее давить на психику. Визуально безупречная фальшивка. Трехмерная графика, скользящие в вышине облака, пролетающие мимо птицы. Земное солнце, опять же. На подсознательном уровне Вайшенг чувствовал, что свод расположен от силы в 10 метрах над головой и продолжает опускаться. Деревья стали карликовыми, появились клумбы и зеленые шары аккуратно подстриженных кустов. Где-то справа журчал фонтанчик. Галерея нырнула в толщу купола. С двух сторон тянулись двери лифтов и проемы лестничных площадок. Некоторые арки затягивала голубоватая пелена энергетических барьеров. Частные владения, выкупленные на корню одним семейным кланом. «Кто здесь живет?» Мальчик вертел головой по сторонам. Ему все было интересно. «Очень богатые люди», — ответил господину. «Они могут позволить себе мир без дождя». На сайтах по продаже и аренде недвижимости можно было устроить виртуальную экскурсию по апартаментам заоблачности. У видел стеклянные потолки, за которыми всегда сияло солнце. По ночам — звезды и парочка местных лун, каждая из которых вдвое меньше земной. Были и открытые всем ветрам комнаты без потолка, защищенные прозрачными силовыми колпаками. У видел ангары с летательными аппаратами, сады и оранжереи, устремленные ввысь телескопы. Владения хозяев Динкина исчислялись сотнями квадратных метров. Небывалая роскошь для ограниченного пространства Фуллертауна. Они выбрались на внешнюю галерею. Стик подбежал к прозрачному ограждению и вцепился в перила. Вэй Шэнку встал слева от мальчика, скрестил руки на груди. Вокруг простиралось облачное море. Клубящаяся зыбкая пелена, изменчивая, неустойчивая, накрывшая всю планету непроницаемым слоем белой мути. Внизу тучи выглядели мрачными и неуютными, но с вершин заоблачности открывался совершенно иной вид. Казалось, можно прыгнуть в эту вату и побежать к горизонту, огибая грибовидные отростки. Сверху же простиралось бездонное голубое небо, яркое, настоящее, огненный шар в зените. Если смотреть на него прямо, глаза начинают слезиться. Ветер растрепал волосы Стига, спучил клетчатую рубашку на спине, захлопал штанинами. Было прохладно, так что господину не пожалел о своем решении одеться потеплее. Стиг поначалу упрямился, хотел идти в шортах и футболке. «Дети!» «Здорово!» — выдохнул мальчик. Впервые за минувшую неделю голос паренька повеселел. Депрессию, с которой Вэй Шэнг пытался бороться дисциплиной и упорными физическими тренировками, как рукой сняло. «Что ж, надо заглядывать сюда почаще». «Ты выяснил, что с моими родителями?» — вдруг спросил мальчик. «И почему я ничего не помню до Тардуса?» Они поднимали эту тему много раз. «Нет», — вздохнул господину. «Я стараюсь, поверь. Однажды мы отыщем твоих родителей». «А что, если они меня бросили?» «Вряд ли», — Вэй Шэнг потрепал ребенка по всклокоченной шевелюре. «Я бы не бросил». «Правда? Не сойти мне с этого места!» Стиг фыркнул и задумчиво проговорил. «Тогда почему они меня не ищут?» «У», — ответил не сразу. «Разные причины бывают. Не забывай, что люди колонизировали десятки миров. Без специальных навыков сложно кого-то найти даже в Солнечной системе. Там триллионы жителей. Или они мертвы?» Эта версия приходила господин У в голову одной из первых. Но обсуждать подобный сценарий с ребенком не хотелось. «Мы ничего не знаем, Стиг, поэтому не будем спешить с выводами». Помолчали. «А на купол можно залезть?» Мальчик повернулся к агенту. «Тут есть лестницы?» «Есть. Идем, покажу кое-что интересное». Они двинулись по кольцевой, разминувшись с компанией подростков. Галерея плавно закруглялась, повторяя изгиб купола. Через полсотни шагов им попался эскалатор. «Сюда». Движущаяся лента привела их к смотровой площадке и небольшому скверу, засаженному туями, декоративными буками и можжевельником. На площадке обнаружился оптический телескоп. Ветер усилился. И что здесь можно увидеть? Небесные причалы. Господин У подвел мальчика к ограждению и указал вниз, где был пришвартован клуд. Время прогулки было выбрано удачно. Через 10 минут, если верить расписанию, шары Баруса уплывут в небесную даль. «Ты на этих штуках летал?» — восхитился Стиг. «Да, я тоже хочу». «Мы можем это устроить». Мальчик стал жадно наблюдать за суетой под связкой разноцветных сфер. Лязг стыкующихся кубов плетался в завывание ветра. «А телескоп зачем?» «Чтобы наблюдать за отчалившими клудами». Они провели на площадке еще добрый час. Сначала дождались отбытия рейса и выпили немного горячего какао из термоса. Клуд величественно плыл над облачным ковром, растворяясь в овеянной ветрами голубизне. Потом Стиг прильнул к окуляру телескопа и продолжал следить за шарами. «Я вижу людей в гондолах!» Вэй Шэнг улыбнулся. Допили какао, побродили по скверу, обсудили последние новости. Стиг познакомился с новыми друзьями в инфосети и спросил, можно ли отправиться с ними гулять завтра. «Без проблем», — ответил господин У. «Только будь внимателен. В городе происходят странные вещи». «Это какие?» «Разные, не бери в голову. Проявляй осторожность, и все будет хорошо». У эскалатора им пришлось остановиться. Путь преграждала девушка, показавшаяся господину У смутно знакомой. Быть может, они пересекались в осеннем парке или по дороге в заоблачность. Лицо девушки покрывало вязь тонких светящихся узоров. Мочки ушей оттягивали тоннели. Волосы высветлены чуть ли не до прозрачности и заплетены в тонкие косички, сложенные пучком на затылке. Девушка в упор смотрела на Стига. И этот взгляд господину У не понравился. Калорика! Глаза девушки ничего не выражали. Бездонные колодцы тьмы, а не глаза. Отправляйся на калорику, Стик. Наше время грядет. Вэйшенг шагнул вперед, собираясь атаковать. Но прохожая одним движением перемахнула через поручни эскалатора и побежала по ступеням вниз. Господин У замер в нерешительности.